Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа. Роман. Перевод с английского. Глава первая. Попутчица. Есть один старый анекдот о молодом писателе, который, желая привлечь внимание редакторов, начал свой рассказ оригинальной фразой «Черт побери!» — вскричала герцогиня. Как ни странно, мой рассказ начинается так же. Только дама, произнесшая эту фразу, не была герцогиней. Шли первые дни июля. Я закончил дела в Париже и возвращался утренним поездом в Лондон, где проживал в одной квартире с моим старым другом, бывшим бельгийским детективом Эркюлем Пуаро. Кале-экспресс был необычно пуст. Фактически со мной в купе находился еще только один пассажир. Мой отъезд из отеля был несколько поспешным, и я занимался проверкой вещей, когда поезд тронулся. До этого момента я лишь мельком заметил свою попутчицу, но она внезапно напомнила о своем существовании самым неожиданным образом. Вскочив с места, она опустила оконную раму и высунула голову наружу, но тут же убрала, громко воскликнув «Черт побери!». Ну, мои взгляды старомодны, я считаю, что женщина должна быть женственной. У меня не хватает терпения смотреть на современных неврастеничных девиц, которые танцуют с утра до вечера, курят, как паровозные трубы, и употребляют слова, которые заставили бы покраснеть торговку рыбой из Биллингсгейта. Слегка нахмурясь, я поднял глаза на хорошенькое задорное личико, над которым красовалась щегольская красная шляпка. Уши девушки скрывали густые черные локоны. Я подумал, что ей немногим больше 17 лет. Она встретила мой взгляд, нисколько не смутившись, и сделала выразительную гримасу. «Боже мой, добрый господин возмущен нашим поведением», — произнесла она, обращаясь как бы к публике. «Я прошу извинения за свои выражения. Это, конечно, не женственно, но, честное слово, у меня есть достаточно причин для этого. Знаете ли вы, что я разминулась со своей единственной сестрой?» «Неужели?» — ответил я вежливо. «Какое несчастье!» «Он осуждает?» — воскликнула девица. «Он осуждает и мою сестру, что совершенно несправедливо, так как он даже не видел ее». Я открыл было рот, но она опередила меня. «Ничего больше не говорите. Меня никто не любит. Я удаляюсь в леса и буду питаться червями. Я убита». Она спряталась за большим журналом французских комиксов. Через минуту-две я заметил ее глаза, которые потихоньку рассматривали меня поверх журнала. Я невольно улыбнулся. Она тут же отбросила журнал и весело рассмеялась. «Я знала, что вы не такой уж болван, каким кажетесь», — произнесла она. Ее смех был таким заразительным, что я не мог не рассмеяться сам, хотя мне едва ли могло понравиться слово «болван». Поведение девушки, безусловно, было как раз таким, которого я терпеть не мог, но это не значило, что я должен был показывать себя в смешном свете. Я решил проявлять снисходительность. В конце концов, она действительно была хорошенькой. «Ну вот, теперь мы друзья», — объявила шалунья. «Признайтесь, что вы сожалеете об отсутствии моей сестры. Я в отчаянии». «Вот какой вы паинька!» — перебила попутчица. «Дайте мне договорить. Я хотел добавить, что, несмотря на отчаяние, я вполне могу примириться с ее отсутствием». И я слегка поклонился. Самая непостижимая из всех девиц нахмурилась. «Прекратите. Я предпочитаю открытое неодобрение. Ведь ваше лицо говорит, она не нашего круга. И тут-то вы правы. Хотя, учтите, в наши дни это довольно трудно определить. Не всякий сможет отличить сейчас даму полусвета от герцогини. Ну вот, мне кажется, я опять вас шокирую. Вас, наверное, раскопали в какой-нибудь глуши? Мне-то все равно, но обществу еще могут пригодиться несколько таких, как вы. Я просто ненавижу нахалов. Они меня выводят из себя», — она выразительно потрясла головой. «Как же вы выглядите, когда сердитесь?» — спросил я, улыбаясь. «Нормальным чертенком. Мне становится все равно, что я говорю или делаю. Я однажды чуть не убила парня. Ей-богу. Но он это заслужил, между прочим. Во мне итальянская кровь.